«Твоя молчать, моя молчать, моя могила», – перекрестился троекратно князь Вяземский. Вот слов. Последние две строчки два раза с повышением голос. Поняли? Громко, пафосно. Листка 2. Один у Аньки. Она хоть и выучила песню, но трусит. А эти в 6 газ, у Вяземского очки прикольные, уставились. На поле пушки грохотали. Гвардейцы шли в последний бой, а молодого капитана несли с пробитой головой. По пушке вдарило картечью. «Прощай, гвардейский эскадрон. 4 трупа, 2 увечья. Им не пройти сквозь наш заслон. Все флеши пламенем объяты. Сейчас рванет боекомплект. А жить так хочется, ребята. Но выбираться сил уж нет. Нас извлекут из-под обломков. Поднимут на руки каркас. И залпы тысячи орудий. В последний путь проводят нас. И побегут тут почтальоны. Родных и близких известить, что сын их больше не вернется. И не приедет погостить. В углу заплачет мать-старушка. Слезу рукой смахнет отец. И дорогая не узнает, каков у парня был конец. И будет твой портрет пылиться на полке пожелтевших книг. В парадной форме. При наградах, и ей он больше не жених. Анька спела вполне, на твердую четверку, а Виктор столько раз орал эту песню, начиная с танкового училища, и потом, встречаясь с друзьями на день танкиста, что и не сосчитать, так что лучше его только Чиши мог сметь. Кох знал и первоначальный длинный вариант песни, может не так хорошо, но знал, и не стал его даже вспоминать, слишком длинный, начинает надоедать, у Чижа правильней. Песня не должна быть на 10 минут. У Глинки получилось подобрать мелодию быстро, а эффект не тот, нужна гармонь. Песня специально под гармонь или аккордеон написана. Но, надо понимать, мужичка с гармошкой вечером в Петербурге на улице не поймаешь. «Анна Тимофеевна, это вы написали?» Глинка прервал второе исполнение. По лицу слезы рекой текут и то же самое у Вяземского. Он очки снял и уткнулся в платок. Это сам Дархан Дандук написал. Я только перевела с калмыцкого, а мотив его, чуть опять не прокололась кикимора. Но это ведь гимн настоящий. Это уже завтра будут орать господа офицеры во всех полках, а конногвардейцы вас зальют шампанским. Это же про них песня. Я так понимаю, только у них были гвардейские артиллерийские эскадроны. Да тяжело придется обезьяне. Против такого ни одно стихотворение не вытянет. Глава 24. Событие 62. Самые лучшие актеры, конечно, у Диснея. Плохого актера он просто стирает. Альфред Хичкок, твоя Гитала Иглай, Гитала, твоя тлень-блень. Дархан Дандук показал бестолочим великосветским, как на гитаре играют. Внешнеторговый Вяземский, к которому Сашка обращался, усиленно закивал головой. Твоя язык есть, можешь язык сказать, я не глухой. Моя... Калмык, моя недулок, да, Дархан, я умею играть на гитаре, снова затряс головой князь Петр Андреевич, Холоса, Бели Иглай, следующая песня нужна гитал, Анька еле сдерживалась, чтобы не засмеяться, твоя сего молсать, твоя вталай петь, Бистла, отвлек от смеха кикима рукох, Анька собралась и запела, песня была по мотиву сложней, зато слова переделывать вообще не надо, словно ее в 19 веке и сочинили. Где-нибудь на прошлой русско-турецкой войне, Кох ее знал чуть хуже. Интересная штука память, когда не надо, так пожалуйста, а как сядешь с ручкой с пером к листу, так здрасте вам, Марья Ивановна. У Коха в машине флешка была воткнута в радиолу, ну или как там сейчас у машин это устройство называется. И там первым был записан альбом военных песен в исполнении Максима Леонидова «Давай закурим». Если честно, то лучше Леонидова эти песни никто не пел. Жаль, бросил он это дело. Военных песен больше того десятка, что он исполнил. Мог бы и второй альбом записать. Так вот, в этом альбоме первой песней стояла песня «Эх, дороги, пыль да туман». Что-то в радиоле сбоило, но не критично. Просто как зажигание включаешь, так она играть не с прерванного места, а всегда с первой песни начинала. Так что эти дороги Виктор Германович прослушал сотни раз. Ну и не жалко. Песни-то отличные, сейчас так не умеют, кончились и поэты, и композиторы. Так вот, сел Сашка песню записывать и кирдык, словно случайно один раз услышал. Тогда Кох тактику сменил, взял все вспоминающиеся кусочки записал. Пошел, попрыгал на скакалке, поджимался, опять вернулся к листку, вспомнилось еще два кусочка. И так весь день, и на следующий, дальше лучше. Стал напевать уже приличные кусочки, и тогда память начала выдавать недостающие слова. В одном месте все же пришлось слова заменить. Твой дружок скорее всего анахронизм, твой товарищ лучше. Еще день ушел на то, чтобы Аньке мелодию и скорость передать. Она вечно торопилась. Ну, терпение и труд. Хотелось бы и больше времени и музыканта настоящего под рукой, но уж чего нет, того нет. Анька зажмурилась и начала. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь, доли своей, может, крылья сложишь. Посреди степей, вьется пыль под сапогами, степями, полями, округом бушует пламя, да пули свистят. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит, твой товарищ в поле, неживой лежит, а дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Край сосновый, солнце встает, у крыльца родного, мать сыночка ждет, и бескрайними путями, степями, полями, все глядят во след за нами, родные глаза. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян, снег ли, ветер, вспомним, друзья, нам дороги эти, позабыть нельзя. Сашка смотрел, как поет Анька, ну, гораздо хуже, чем первую, гораздо, вроде песня простая, волнуется, первый раз одна поет, там в квартире Радищева втроем пели, еще Ванька напросился, услышав удивительную вещь, хоть отправляй сейчас за ним, и тут вдруг Сашка понял, что ни Глинка, ни Вяземский не играют, сидят с открытыми ртами, и не отрываясь пялится на Аньку. «Эй, твоя Иглай, слушай, твой куцер скази, мне ехать, там полень Ванька, его сюда, отправить карету за вашим слугой Ванькой», очнулся Вяземский. «Зачем? Плохо петь, волновайся, нот не уметь, ты не играть, быстла петь, Ванька нузен, он с ней петь, быстла надо, в лимяузе, хорошо, я сейчас, Мишель, вы пока один начинайте, пару минут». А чего круто, это сейчас целый замминистра побежал просьбу, или приказ, Дандука исполнять. Анна Тимофеевна, песня великолепна, даже лучше первой. Вы, правда, чуть торопитесь, не волнуйтесь, давайте попробуем первые строчки, и я мелодию подберу. Спела кикимора лучше, может и не нужен Ванька. Кох послушал, как Глинка пытается подобрать мелодию. Ерунда, в смысле не подбирает плохо, а ерунда, можно не спешить, без них этот праздник точно не состоится, пусть развлекаются там пока. Вернувшийся Петр Андреевич сначала послушал, как первый куплет поет Анна Тимофеевна, мычит, задавая ритм, Дархан извинит на клавесине Глинка, а со второго тоже включился. За этим занятием их и застукал Пушкин. Он поднялся на третий этаж, видимо, на звуки клавесина, и встал в дверях, замерев с открытым ртом. «Александр Сергеевич, а мы тут плюшками балуемся», увидел поэта Вяземский. «Ну почти, Александр Сергеевич, а мы тут готовимся, репетируем». Пушкин взял, да и убежал. «За плюшками, господа, я спущусь к гостям, я мелодию уловил и в нужных местах подхвачу, а вам еще минут 10 даю и спускайтесь, а то будет неудобно перед Александром Сергеевичем и гостями. Моя-то заходить, вам не месать, Ванька сдать, Пушкин нахлоздать». Гостей добавилось. Нет, гостей добавилось, так добавилось. Вся большая зала была заполнена людьми. Высший, тудет его в качель, свет. Дамы в хвостатых платьях, мужчины в мундирах в основном. Но есть и, как господин Пушкин, в сюртуке. Парочка франтов и в черных фраках с кружевами на груди приперлась и выделялась среди всех старуха в салопе и чепце. Даже в гости в таком виде заявилась. Софья Сергеевна поспешил к матриарху Вяземский. Двинулся за ним и Сашка. Там необычная музыка играет, подала ручку в кружевах и перстнях княгиня. Готовимся. Дархан, может вы начнете с шахмат? Народ, я смотрю, уже собрался. Моя за, моя играть. Где играть? Оглядел зал Дандук. Пройдемте. Пойдемте, Софья Сергеевна, я там стулья для желающих понаблюдать за игрой поставил. Вяземский ушел распоряжаться, а к Сашке подошел Виельгорский. Твоя всех знай, Дандук головой округлил зал, некоторых шапочно, Ницева. Вон там а кто, среди гостей было 4 человека в белых мундирах. Все ведь затевалось, чтобы найти Дантеса. Самое время, угадал Кох с первой попытки. Ну, он и ткнул пальцем в самого высокого из кавалергардов. Шарль де Антес или теперь правильнее Карл Дегеккерен поговаривают. Нет, точно уже известно, что его клиент барон Луи Геккерн, находящийся в Петербурге в качестве полномочного министра или посланника нидерландского двора, клиент, не понял Кох, покровитель, патрон, меценат, спонсор. Спонсор понять, так на чем? А да, точно известно,

и чтобы у каждого желающего были слова «Несите бумагу и перья». Полковник Кавалергард выкрикнул это и полез с Санькой обниматься. Глава 25, событие 65. Наставлять высшую власть, как нужно действовать, непозволительно и выходит за пределы приличия. Александр Осипович Дюгамель, 1801-1880, генерал от инфантерии. Господа, попытался восстановить порядок хозяин этого шалмана, князь Вяземский. Господа, есть еще одна песня. Петр Андреевич, успеем. А сейчас давай бумагу, перья, чернила, все что есть. Кавалергарды и прочие гвардейцы обступили бедного внешнеторговца. Но, господа, это неуважение к автору. Нет, никакого неуважения. Наоборот, хотим иметь слова сей волшебной песни и хотим ее все вместе сейчас исполнить. Полковник окинул взглядом офицеров, те загалдели. Сашка стоял чуть в стороне и наблюдал за Дантесом. Русский он знает плохо, военное дело знает плохо, специальных учителей ему нанимали, чтобы он подготовился к сдаче экзамена. Еще пока не поручик, а простой корнет, но надо отдать должное природе и родителям. За 1,80 м и кудри на бигуди закрученные вьются, усики красиво завиты и вообще моська такая симпатичная, женщинам должен нравиться, француз опять так, картавит. Так Дантес в общем ажиотаже не принимал участия, стоял чуть в стороне и перемигивался с девицей. Не, ну, может не девицей, может, мастерицей. Дама была в голубом платье с длинным хвостом, как ходить только умудрялась. Ну, девицам он может и нравится, ходит же потом, рассказывает о своих похождениях, скорее всего, не врет. А Виктору Германовичу он не понравился. Борисов играл такого хлыща в фильме «За двумя зайцами». Вот вылитый голохвостов этот Дантес. Пока разглядывал этого товарища Сашка, уже принесли и бумагу, и чернила. Все на Сашку вылупились, а нет, на Дархана Дандука. Моя русский плохой. Там и прямо есть слов. Он ткнул пальцем на Аньку с листом как раз в руке. Диктуйте, несравненная Анна Тимофеевна. Продиктовала. Попробовали спеть хором. Ну лучше бы выпили для сплочения коллектива. Как вам, Дархан? Подскочил к нему тот полковник. Сашка ему так и сказал. Твоя пить 5 бокал. Она пить 3 бокал. Он пить 7 бокал. Дандук указал на Дантеса. Он длинный в него влезет. Тогда будет хорошо. Народ, услышав обращение к первоисточнику, при тихой слова мэтра калмыцкой поэзии услышал. Да, господа, а ведь это идея. Давайте в соседний зал пройдем. Там по предложению нашего гостя, Вяземский кивнул на Дархана, устроен фуршет, стоит налитое шампанское с фруктами. Вот чего не отнять у нынешнего поколения, так это энтузиазма. Сразу все ломанулись, жажду утолять. Третий раз пили уже навеселе, и песня получилась. Сашка аж на те сам прослезился, так хорошо она получилась. Ничем не хуже, чем они пели на встречах с сослуживцами, ветеранами Афгана. Господа, давайте все же послушаем вторую песню нашего Дархана. Уверяю вас, она ничуть не хуже, вновь попытался построить гостей князь Вяземский. Ну, нет, не быть ему майором, хотя он в гражданском чине может и генерал. Сашке даже захотелось крикнуть, рота смирно, нельзя, не поймут. Ну, сами справились, помог Глинка, он, устав ждать орднунга, сел за пианино и начал играть. Тут-то все мигом и успокоились. Анна Тимофеевна, ваш выход. Петр Андреевич театральным таким жестом пригласил Аньку. Они с Ванькой последние пару минут отошли в угол зала к банкетке, затянутой золоченой парчой. Чужие на этом празднике жизни. Собрались, прокашлялись, пропустили, когда надо было вступать, и начали со второго раза по кивку головы Глинки. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Ванька младший, молодец, нужно его начать вокалу всякому учить, решил Кох через минуту. И в ноты точно попадает, и голос такой необычный, не совсем как у Высоцкого, но немного похож, с хрипотцой такой, прямо самое то для песни. И при этом понимает, что Аньку задавить нельзя, поет в полголоса. Пока Сашка размышлял о судьбе Ваньки, песня и закончилась. Народные певцы замолчали, а музыканты проиграли вдогонку еще раз последний куплет, усиливая впечатление. https://yaru.video.privy6864172831525249016. Народ молчал, народ плакал, весь, ну, кроме Дантеса. Молчал народ долго. Дамы утирали слезы платочками, прятали лица в веера, а военные утирали глаза, покрасневшие, рукавами кителей, штатские тоже достали из сюртуков платки, а тот самый неизвестный Сашке кавалергард полковник с размаху залепил фужером с шампанским об пол. «Черт бы вас побрал, и эту повторить, и сюда бумагу надо. Петр Андреевич, ты где нашел этих чудесных людей? Ничего похожего в жизни не слышал. Кто этот кидать?» Притронулся Сашка к локтю плачущей рядом старушки в чипце. «Александр Михайлович Политика, полковник кавалергардского полка. Крестным у него сам Павел Петрович был. Богатый помещик», словно справочная отозвалась Софья Сергеевна. «Друг близкий Александра Сергеевича. Господа, не хотел говорить, но слух и сам завтра до всех доберется. Анна Тимофеевна Серегина на днях спасла Зимний дворец от пожара. Раскрою тайну, за это деяние и за участие в судьбе одной из великих княжон Николай Павлович, наш государь решил возвести вдову купца Третьей гильдии Анну Тимофеевну Серегину в баронское достоинство, а императрица Александра Федоровна наградила ее орденом Святой Екатерины Второй степени или Малым крестом ордена Святой Екатерины. Только, господа, не выдавайте, что я довел до вас это раньше указов, а то побьют меня», — Виельгорский приложил палец к губам. «Анна Тимофеевна, поздравляю». Софья Сергеевна хитро улыбнулась Сашке. «Ну, она-то точно уже знала и ведь молчала. Пока там обнимались дамы и целовали ручку кавалеры, чего теперь баронессе можно и ручку поцеловать, не купчиха больше, своя, хоть и выскочка», — Сашка задумался. «А ведь теперь совсем другой коленкор. Теперь он спокойно может на Аньке жениться. Не надо теперь еще и умирающего дворянчика искать. Князю, Рюрикович он там или нет, вполне можно на баронессах жениться». Событие 66. В доверии, конечно, необходима осторожность, но более всего она необходима в недоверии. Ежев фон и Твеж, 1813-1871, венгерский писатель. «Сашка, а ты чего в конце вечера Пушкину сказал, Анька?» «А, блин». Баронесса Серегина прижалась по привычке задними не очень выпуклыми выпуклостями к Сашке. «Сказал, что он победил. Теперь мне надо ехать в деревню и писать сказку». «Ты чего, дурень, как победил, да твои стихи лучше, и в шахматы ты его разделал как бог черепаху». Извернулась кикимора и полыхнула золотыми глазами на Дауна. «Именно поэтому и сказал», — чмокнул в носик баронеску Сашка. «То ли ты дурень полный, то ли я ничего не понимаю», — самокритично. «Ты, баронеска, тебе ничего понимать не надо. Просто все, Анька. Пушкин он джентльмен, рыцарь, настоящий». Он сразу возбудился и сказал, что признает свое поражение, и через неделю, как закончит все дела в Петербурге, уедет в Болдино к отцу писать сказку в стихах. В 1835 году состоялось соглашение наследников относительно болдинского имения. Половина Кистенева осталась за Александром Сергеевичем Пушкиным, другая часть была отдана брату поэта Льву, а Болдино отошло к отцу Сергею Львовичу. Сашка и не сомневался, что поэт так поступит, не потому что прямо совесть нации, а как раз из противоречия. Раз в очевидной ситуации Дархан говорит, что он проиграл, то он, солнце русской поэзии, должен возразить и признать поражение. И черт его знает, что бы этот холерик сделал, если бы Дандук подошел к нему с хитрой улыбкой азиатской на физи и сказал: «Все, Блад Пушкин, твоя плаидлать, твоя ехать писать, много писать, ведро писать, тьфу, 100 стланец писать, нашел бы 1000 причин не ехать». Дочь младшая приболела, жена ругается, теща не велит, билеты на электричку не достать, все распродали. А так, бамс, и нет Пушкина в туберкулезном Петербурге. Теперь осталось осуществить вторую часть плана, и можно будет более полезными делами заняться. «Все, Анька, давай спать, завтра у меня сложный день. Нам нужно с Ванькой и Уланом захватить типографию и напечатать там листовки». Утром Сашка долго крутился перед зеркалом. «Ну, чего уж, нича на него пенять, коли рожа крива. Пора ехать к рабочему типографии, бывшему рабочему. Вчера Сашка бросил монетку и ему выпал орел, а значит, поедет он ко второму наборщику, который, судя по всему, ходил наниматься на работу и неудачно». Поймав извозчика, Дархан Дандук отправился по адресу, что Ванька разведал. Естественно, что вышел весь в гриме. Зачем давать повод полиции, хотя она и так не должна выйти на Сашку? Он переоделся в европейское платье, нацепил на подбородок накладную рыжую бороду, а на голову не менее рыжий парик, купленный в магазине париков. Вроде время их прошло, а один магазин все же нашелся. Кое-кто привык лысину скрывать. Борода на веревочках, конечно, сразу видно, что бутафорская. Но это если стоять рядом с человеком и его рассматривать, А кто же даст кучеру ходить возле окликнувшего его на улице укутанного в шубу человека и присматриваться к его рыжей бороде? Сел, назвал адрес и поехали. И только при высадке кучер видит пассажира, но Сашка и тут подстраховался, он рубль набрал пятаками, чтобы кучер долго их пересчитывал, а не рассматривал лицо пассажира. Домик небольшой и деревянный был на самой окраине Петербурга. Называлось это место Бочарная Слобода. Находилась она на Выборгской стороне. Бочарная она и по существу являлась бочарной. Бочек городу нужно много. Стоял сплошной стук молотков, визг пил и запах. Запах свежего дерева. Запах дерева, которое сушить положили. Вкусно. Это не запах кожевенных рядов. Добрались через кучу мусора к домику, до которого Ванька проследил мужика с черными руками. Сашка подошел только к двери дома, как она отворилась, и мужик, тот, которого Ванька и отслеживал, вышел. «Он это», — шепнул Ванька. «Мил человек, мне сказывали, ты работу в типографии ищешь?» Прикрывая лицо руками, будто от ветра закрываясь, спросил Сашка. «Было дело». Мужик не обрадовался гостю, как Кох ожидал. «Есть работа. Нужно набрать небольшую страницу текста и напечатать экземпляров 100. «Как это?» «Ну, в типографии», — не понял вопроса Сашка. «А так ты от Кузьмы Степановича временную работу предлагает?» Первый раз хоть какие-то эмоции продемонстрировал мил человек. «А ты умеешь, сможешь один это сделать. Вон, Валерка, если что подсобит. Ну и я, если чего, подай, поднеси. Это бы самый слабый момент. А ну как, для печати необходима бригада целая. Зачем-то же в нищей типографии держат 9 человек. Знамо дело. А что за типография?» Товарищ в предстоящем раздумье брови косматые свел. «Заранее. Привезем. И назад отвезем. Сейчас что ли?» Глянул за спину на дверь наборщик. «Видимо, что-то дома сейчас держало». «Нет», — обрадовал мужика Кох, — «завтра к 9 подъедем». «Да, тебя как зовут?» «Илья». «А сколь денег-то за работу?» «Ежели один, то 100 рублей. И ты об этой работе забываешь навсегда». «Вон и чё, 150. Ха-ха». Сашка от души рассмеялся. «Сказал бы 50, мужик бы 100 назвал». «Хорошо, 150. Событие 67. Мы разбогатеем и заведем семью. Гомер, у нас уже есть семья. Заведем получше. Симпсоны, пхе Симпсонс. Улан он чтоб его, блин, чтоб его приподняло и расплющило». Улан уже открыл дверь типографии. Открыл так открыл. Они опоздали. У их Мерседеса, что вез группу захвата из Бочарной Слободы, оторвалась подкова и Мерседес. Тьфу, Мерин захромал. Кучер сказал, что «звиняйте, господа хорошие, дальше без меня». Пришлось бегать и искать другого извозчика. Не самое это популярное место у такси местного. Пока версту пехом не отшагали в сторону центра, ни одно с зеленым глазком не встретилось. Потом попалась пролетка на 2 человека, а их 4. Кох решил, что все одно лучше, чем ничего, и отправил первыми Ваньку с Уланом. И прав оказался, через 5 минут опять пролетка и опять на 2 всего пассажира. На этой Сашка с наборщиком Ильей и подъехали. А там уже идет веселье. Вход в типографию есть со стороны улицы, а есть с заднего двора. Там половина забора имеется. Когда-то были ворота, но то ли упали, то ли мешали, но их убрали, и теперь в заборе просто дыра метров в 5. Столбы есть, на которых створки висели, а самих створок немае. Сашка, отправляя товарищей вперед, сказал Улану, чтобы отпустили пролетку чуть раньше, а сами, чтобы не отсвечивать у типографии, привлекая прохожих и полицейских своим праздным видом, зашли за забор и там их ждали. Они с Ильей подъехали к самой типографии, благо от дома Ильи отошли уже прилично, и даже если полиция потом найдет этого кучера, то он ничего определенного сказать не сможет. Подобрал на улице, довез, слезли, полтинник дали. Сашка подождал, пока пролетка отъедет подальше, все же чуть перестраховаться решил и остановил метром на 50 раньше, огляделся, ничего подозрительного не заметил и дернул за рукав оглядывающегося Илью. «Пошли, нам туда». Еще вчера они с Ванькой примерно в это же время, вернувшись от Илья и заехав по дороге в кузню, забрали там заказанный ломик, монтировку или гвоздодер, точнее, и кувалдочку на пару кило, зубило еще. Подъехали, зашли за забор, отделяющий двор от улицы, и припрятали там в поленнице инструменты. Сейчас, отправляя Ваньку и Улана, Сашка калмыку сказал, чтобы проверили, на месте ли инструмент, и если рядом никого нет, и в самом здании тишина, и замок висит, то можно, в принципе, замок избить или петли вырвать, уж что получится, потому весь инструмент и заказали. Зашли они с пролетарием за забор, а там картина маслом. Ванька и Улан бьют мужика, приличного такого в шубу одетого. «Эй!» — окликнул физкультурников Кох. Боксеры оглянулись, узрели своих и продолжили. «Бывает». Сашка Илью к поленнице толкнул и к этим самоуправщикам бросился, но пока подбежал, все закончилось. «Что это? Кто это?» «Да Улан замок сорвал, а там мужик этот к нам идет. Здоровый гад!» Еле успокоили. «Кто это?» «Этот главный у них», — пояснил Ванька. «Затаскивайте внутрь. Черт, здоровый битюк. Ванька, метнись за Ильей, если он не сбежал. Тащи сюда. Улан, берем этого за руки, за ноги и заносим. Быстрее». Оказалось все еще хуже. Затащили, а из-за одной из дверей женский голос. «Ванюша, скоро ты там, я уже разделась. Ванька тебя зовут», — мотнул головой на дверь Сашка. «Веселуха получилась. Сейчас еще чего-то нужно с голой девицей делать. Откладывать миссию нельзя. Теперь после нападения на главнюка он и охрану может нанять с огнестрелом, а то и полицию пойдет, а там не пошлют его, а засаду посадит». В общем, Сашка решил плана не менять. Может и хорошо для хозяина типографии, что его найдут связанным и побитым. Так-то мужик честно работает, пытается свести концы с концами, новости в массы серые несет. А если по листовкам его типографию вычислят, то могут и жестко обойтись в самопроизвольное печатание, не поверив. А тут штамп есть теперь, прямо на физе и не один. «Че, Ванька, не дрейфь, веревку готовь». «Взял, туточки». «Пошли, не жмурься». Варежку ей в рот сразу. «Ну, справились, хоть Ваньку за палец», а каха за ухо девица пышненькая отцапнула. «Голодная, наверное. А еще говорят, что толстенькие они добрые». Это была и толстенькой, и злобной. «Кровь идет», показал палец пацан. «Хреново. А вон бутылка с водкой на столе. Залей обязательно и прополощи. Вот же гадкая девка. Нужно было с хука знакомство начинать. Не дай бог какой гепатит у нее или чего здесь в Питере. Сифилис, туберкулез. Вот сволочь». А они начали ей руки заламывать, чтобы связать. Ванька за титьку схватился и выпустил стерву с испугу. Тут она и начала кусаться. Положили прелюбодеев рядышком на полу связанными и с кляпами в нужных местах. Девицу Сашка прикрыл ее же пальто, хоть и кусучая, а не звери же, еще простынет. «Доктора потом оплачивай». Пока они с Ванькой щупали девицу и перетаскивали тела, Илья, надо отдать ему должное, не вуайеризмом занимался, а оборудование за стенкой рассматривал и даже начал гранки собирать. Успели. С запасом или нет, неведомо. В два обычно приходит назад этот любитель сладеньких, Ванюша, а во сколько остальные неизвестно, но не сильно поздно. Чего ему одному в типографии делать? Без 10-2 покинули типографию с 200 листовок. Чуть позаимствовали у бедняги Ванюши клея. Видимо, и он всякие афиши на стены и тумбы клеит. На следующее утро, в заранее определенных местах, в том числе и возле казарм кавалергардского полка, Ванька и нанятый, специально обученный этому делу пацан, все листовки про порочную связь Дантеса и его якобы приемного отца-министра, посланника барона Луи Гиккерна, расклеили. Пацана нашел Ванька. Стоял возле тумбы с афишами и ждал того, кто их клеить будет. Вот этот Митька и появился. Оказался сиротой. Живет у бабки и берется за любую работу. Гаврош эдакий. «Сашка, давай его заберем с собой. Смотри, на нем живого места нет и худой какой. Одни глаза». Пацана Ванька после акции привел к ним поесть. Пожалел. Вся конспирация козе под хвост. Придется на всякий случай забирать. Ну, и так мальчонку жалко. Ну, а чего, давай заберем. Глава 26. Событие 68. У нас преступники встречаются и в тюрьмах, хотя, конечно, реже, чем везде. Владимир Кафанов. Все получилось даже лучше, чем Кох рассчитывал. Лучше настолько, что даже если такое планировал, то ни за что бы не получилось. Дантеса проткнули саблей насквозь, в живот, и он умирал целых 5 дней, в муках. Не, Сашка кровожадным монстром не был. Умер бы барон де Антес сразу, получив удар сабли повыше, в сердце, и черт бы с ним. Но раз помучился, то и ладно, может остальным наука будет. О поединке рассказал Сашке и Аньке их квартирохозяин господин Радищев. Сашка с Бараниской, пока не подтвержденный указом или каким другим документом, доигрывали партию в шахматы, спать ложиться собирались, когда стук в дверь раздался. Ванька вскоре появился вместе с Афанасием Александровичем. «Анна Тимофеевна, а есть у вас чего от головной боли? Раскалывается просто голова. Извините за столь позднее вторжение, но слышал, что вы не спите еще. Решил побеспокоить. Мочи нет, развел руками полицмейстер. Конечно, Афанасий Александрович, вам заварить или ваша? Заварите, Анна Тимофеевна, моя кухарка пока все это заварит, да еще неправильно чего сделает, выглядел полицмейстер бледным, даже синим каким-то. Хорошо, у нас посидите, я вам потом помассирую шею и уши, посмотрю, с чего у вас боли. А Сашка Мдархандандук спиртовку подожжет. Да я знаю, с чего у меня боли. 2 дня не сплю, по городу ношусь, кофе кружками пью, и все на нервах. Государь на встречах кулаком по столу стучит, чего я за ним раньше никогда не замечал. Присел в кресло напротив Сашки Радищев. Тот уже достал из сундука булитку, сел в свое кресло и разжигал ее. А цива слусилась, цива твоя бегать, цива стусять. Голубое пламя вспыхнуло и стало облизывать низ емкости. Ох, не знаю, как при даме-то и сказать, садомия сплошная, а во, вот то-то и оно. Радищев склонился к Сашке. Вы же помните барона Дантеса, Шарля, высокий такой кавалергард, был на приеме у Вяземского, где Анна Тимофеевна блистала. Помнить, длинный, глупый, язык не знаете, тупой, мой не любит такой, тупой, возможно, убили его. Прямо в полку кавалергардском полковник их саблей в живот проткнул. Полицмейстер поморщился, схватился за виски. Зевот, а плесем тут зопа, попытался выпучиться Кох. Ай, не так начал. По всему Санкт-Петербургу кто-то наклеил листки напечатанные, что барон Луи Гиккерн, министр-посланник королевства Нидерланды, живет во грехе с бароном де Антесом, как с женщиной, и для сокрытия греха хочет его усыновить. Как с женщиной живет? Ну, приходит этот М тетками их у нас называют. Приходит этот тетка в казарму, а полковник Александр Михайлович политикой говорит, мол, господа, тетка пришла, и жест сделал неприличный, по-русски сказал, а потом по-французски говорит барону, пошел, мол, вон отсюда, тетка, не позорь офицеров-кавалергардов, и чтобы сегодня же подал прошение об отставке. Ну тот французик вспылил и вызвал полковника на дуэль, а Александр Михайлович говорит, что с женщинами не дерется. Слово за слово, Шарлет схватил саблю и напал на полковника, а только тот проворнее оказался, и бой завязался. Дантес полковнику ухо отрубил и на щеке рана, 3 шва наложили, а сам нанизался животом на саблю, насквозь его проткнул политика. Ну, скандал, Радищев нагнулся, посмотрел, как язычки пламени облизывают дно медного сосуда. Дошло до государя, его императорское величество в ярости, симпатизировал он этому французу. Вот мы 2-й день всей полицией на ногах, ищем, кто эти листки понаклеил в городе. Нашли, Сашка напрягся немного, может головная боль, это предлог такой, а за дверью, которую не закрыли, группа захвата. Нашли типографию, где печатали, да сама нашлась, злоумышленники избили хозяина и связали, а сами и напечатали, а дальше... Сашка разволновался, забыл, что слова коверкать надо, но, видимо, полицмейстер своими мыслями и головной болью был занят, не заметил. Ничего пока, ищем человека в других типографиях, который работать на таком оборудовании может. 5 выявили, у которых имелась в это время возможность. Амоскова, Авалсова, вот, то-то и оно, это как иголку в стоге сена искать, да даже из Лондона могли привезть мастерового, за деньги чего не сделаешь. Лондон, не понял Кох, ну у нас в Министерстве иностранных дел считают, что это могли англичане против голландцев такой ход придумать, не любит друг друга, а государь наш привечал этого Гиккерна. Теперь вроде говорят высылают из страны, навели справки о нем подробные. Ошивался он иногда в местах, где наши тетки бывают, и на наших этих садомитов государь ополчился, велел выявить всех и несмотря на возраст и звание разжаловать в солдаты и отправить на Кавказ. А там скажу, я вам такие фамилии есть, ужас, что творится, столица кипит, головы летят, ну, в переносном смысле, закипело, Афанасий Александрович. Сейчас травки брошу и 5 минут настаиваться, потом можно на 2 минут на улицу вынести, да в снег поставить, это чтобы быстрее остыло, остынет и прямо весь стакан и примите, горький отвар будет, но ничего, я вам меда дам, потом заешьте, и чтобы все до капли выпили, Анька сыпанула в булитку горсточку разломанных и размолотых разного оттенка зеленого ингредиентов, спасибо Анна Тимофеевна, слышал краем уха, что государь на послезавтра вас вызовет во дворец, указ зачтет, готовьтесь, спасибо за помощь, поговорил с вами и полегчало, а уши, ну, что вы, Анна Тимофеевна, отвара достаточно, правда, чуть полегчало от разговора с вами, пойду, Извините еще раз за беспокойство. Событие 69. Мы не хозяева собственной жизни. Мы связаны с другими прошлым и настоящим. И каждый проступок, как и каждое доброе дело, рождают новое будущее. Облачный атлас. Слаут-атлас. Следующие два дня Сашка Аньку не видел. Она строила мундир. Не оговорка. Оказалось, что кавалерственным дамам, награжденным орденом Святой Екатерины, положено специальное платье с зелеными элементами. Сообщили это Аньке записочкой надушенной. Там и адрес портного был. Сашка, когда узнал цену вопроса, то чуть в штаны не наделал. Это из чего, мать их за ногу, такие платья шьют? Почти 1000 рублей. Если девку дворовую можно купить за 30 рублей, то это 30 девок, взвод целый. Ну, чего-то там бриллиантами и изумрудами на груди украшено, но 1000. И это не последние траты. Оказалось, что еще награжденная обязана в какой-то там фонд внести 250 рублей. Хорошо хоть не первой степенью ордена наградили, там взнос 500 рублей. И это не все траты. Орден нужно заказать за свои деньги у придворного медальера, ну, точнее, купить. Там всегда парочка готовых имеется. И это тоже стоит почти 1000 рублей, не просто серебро и эмаль, и там бриллиантики имеются. И это все не на ассигнации, а на серебро. Фьють. И нет почти 3000 рублей. А всего в Питер брали 8, все какие были отложены на выкуп имения из залога. Карету купили и отремонтировали, за жилье и дрова заплатили. Внесла Анька 1000 рублей на в ресторан новый на паях с Палкиным. Все, генуб-гегенубер, нужно назад ехать. Еще и месяца в столице не прожили, а денежки заканчиваются. Сашка сидел себе сиднем, сидел, и решился. Он сомневался, нужно ли это делать, сильно сомневался. И так вокруг них с Анькой странностей хватает. Но по зрелым, так сказать, размышлениям решил, что делать сию штуковину нужно, а то все эти хлопоты ни к чему не приведут. Не убьет Пушкина Дантес, так убьет Долгоруков или Долгорукий, не помнит точно кох фамилии, и точно не помнит имени и отчества. А потому даже предпринять ничего не может. Читал, что, когда ссора Дантеса с Пушкиным начнет утихать, появятся всякие подметные письма. И потом, уже гораздо позже, окажется, что письма эти писал какой-то Долгоруков или Долгорукий, ну не помнит кох. И так, вроде бы, и не выяснили, а чего ему надо было, зачем он это делал. Ну, одну из причин можно легко сыскать. Пушкин тот еще засранец, трахает все, что шевелится, включая поломоек, ухлестывает за замужними дамами, стишки всякие пасквильные кропает, хреновый человек, хоть и талантливый поэт. Спасать Александра Сергеевича нужно не от Дантеса, а от Пушкина, а это почти невозможно. Рано или поздно африканец нарвется. Можно ли перевоспитать человека, в тюрьме, в ссылке, нет. Фильмы про то, как матерый вор завязал из СССР, ну типа Джентльменов или Калины Красной, это фильмы. В жизни такого не бывает. Это Кох для себя так решил. Возможно, есть примеры перевоспитания, но они подтверждают правила, как и всякие исключения. Тем не менее, Сашка решил попробовать Пушкина перевоспитать. Была у него в голове одна чудовищная информация. И если даже она не заставит наше все одуматься и стать человеком, то туда ему и дорога. Сашка велел остановить Ваньке карету у самого начала французской набережной. Дальше пошел пешком. Нужно было собраться перед разговором с африканцем диким. Возможно, пропустил чего. Может, нужно беседу с конца начать. Ну, чего уж, перед экзаменом за 10 минут весь учебник не выучишь. Кох чуть не прокололся. Как-то находясь в командировке в Питере, он сходил на экскурсию в квартиру Пушкину на Мойке 12, где умирал тот раненый. Думал, что там и сейчас живет, недолго в принципе же осталось. И фиг вам. К Аньке приехала Софья Сергеевна, та самая злобная старушенция в чепчике, княгиня Мещерская, посмотреть, так сказать, на купчиху и подготовить ее к награждению. Сашка сидел в другой комнате и читал книгу на немецком, чтобы язык вспомнить, и тут фамилия Пушкин промелькнула в разговоре дам. Сашка подошел к двери, вдруг чего интересное, и оказалось, что вовремя. Княгиня сравнивала их квартиру с квартирой поэта на французской набережной в доме офицера лейб-гвардии гусарского полка Баташева. Там Пушкин снимал квартиру пополам со свояченицами, сестрами Гончаровыми, и аренда всего второго этажа обходилась им 6000 рублей ассигнациями в год. Дом был почти такой же, как тот, в котором сняли комнаты они с Анькой. Сашка взошел на одну ступеньку крыльца и звякнул в колокольчик. Долго никто не открывал, Кох уже потянулся за шнурком вторично, как дверь со скрипом отворилась.